Кроме того, положа руку на сердце, скажу, что сытая праздность уже успела меня утомить, и я не раз наведывался в дом почтека, пытаясь вызнать, нет ли подходящей возможности отправиться в путешествие. Поэтому я даже обрадовался бы заданию возглавить караван. Не прикажи мне, Матукусома, оставаться в новом поселении до тех пор, пока жизнь там как следует не наладится, то есть никак не меньше года, то и все 2 или 3. В молодости, когда предстоящие мне дни и дороги казались нескончаемыми, я бы не стал сожалеть о таком незначительном промежутке времени. Но теперь, в 42 года, мне не хотелось тратить даже 1 год из отпущенного мне срока на скучное налаживание земледельческого хозяйства, упуская, возможно, куда более яркие события. Тем не менее, деваться все равно было некуда, так что я решил подготовиться к походу со всей возможной ответственностью и серьезностью. Первым делом я созвал своих домочадцев. «Мне не хотелось бы расставаться с семьей на год, а то наиболее длительное время», — заявил я. «Тем паче, что это время можно употребить с пользой. Но Чипа, дочь моя, до сих пор, если ты покидала Теночтитлан, то только за тем, чтобы добраться по дамбе до материка. Так что предстоящее путешествие, если ты решишь отправиться со мной, хоть и потребует некоторого напряжения и сил, но зато принесет много новых впечатлений. Ну что, девочка, хочешь увидеть дальние земли?» «И ты еще спрашиваешь?» — воскликнула она и с восторгом захлопала в ладоши. Но тут же опять приняла серьезный вид и осведомилась. «А как же моя учеба в доме, обучение обычаям?» «Просто скажем госпожам-наставницам, что отец забирает тебя с собой в чужие земли. Странствует, и всяко познаешь больше, чем сидя в четырех стенах». Затем я обратился к Бьюлибе. «Ждущая луна, я бы очень хотел, чтобы ты тоже отправилась со мной». «Конечно», — ответила она, и глаза ее загорелись. «Рада слышать, Сао, что ты больше не собираешься скитаться в одиночку, если ты во мне нуждаешься». «Еще как! Девушке возраста Ночипы не пристало оставаться без присмотра взрослой женщины». «О», — промолвила она, и блеск в ее глазах мигом потух. «Понимаю. Компания солдат и земледельцев не самое подходящее общество для моей дочери. Мне бы хотелось, чтобы ты всегда была рядом с Ночипой и каждую ночь делилась с ней постель». «Понимаю», — упавшим голосом повторил Бью. «Вам, бирюза и звездный певец, — сказал я слугам, — поручается заботиться о доме и беречь наше имущество. Они пообещали, что сколько бы ни продлилась наша отлучка, все будет сохранено в наилучшем виде». Заверив слуг, что ничуть в этом не сомневаюсь, я послал звездного певца за 7 старыми солдатами, некогда составлявшими мою маленькую личную армию. Я очень огорчился, хотя и не особенно удивился, когда по возвращении он доложил, что 3 из них за прошедшее время уже умерли. Оставшиеся 4, которые все же пришли, сильно постарели с тех пор, как меня познакомил с ними пожиратель крови, но явились без колебаний и, стараясь держаться браво и уверенно, скрывая скованность движений, вызванную болезнями суставов. Они говорили нарочито бодро и громко смеялись, видимо, чтобы морщины на их лицах казались порожденными не возрастом, а весельем. Я не стал обижать стариков и сделал вид, что не замечаю их уловок. Главное, что они были готовы идти. А я нанял бы этих проверенных людей, даже если бы они приковыляли ко мне на костылях. Объяснив, в чем будет стоять задача, я обратился к старшему из них, Куаланкуи, чье имя означало «сердитый на всех». «Друг сердитый, воины Текпанеки и 2 сотни переселенцев дожидаются нас в Эстапалапане. Отправляйся туда и постарайся, чтобы к нашему прибытию они были в состоянии выступить. Подозреваю, что найдешь их не готовыми во многих отношениях, ибо опытных путешественников среди них нет. Остальные 3 отправятся на рынок и закупят необходимое снаряжение и провизию. Все, что потребуется вам 4, мне самому, моей дочери и моей названной сестре». Меня не столько даже волновала возможность стычки с врагами, сколько то, как мои переселенцы выдержат долгий и трудный поход. В Теоакане, куда мы направлялись, проживал малочисленный народ. Местные жители занимались земледелием и были весьма миролюбивы. Я не без оснований полагал, что новых поселенцев, благо земли там хватит на всех, они встретят радушно, И очень скоро старые и новые жители края начнут родниться, вступая в браки.